и только потом разрешается больному посмотреть на окружающий мир, но все еще не при ярком солнце. Я шел в гостиницу, и так было тихо кругом, так спокойно светили звезды. Где-то совсем рядом беззаботно пропел петух, мирно тявкнула собака. Тревожная мысль о судьбе думчиво стала рассеиваться. Помню, открыл дверь гостиницы. Остановился. Стало грустно, ведь я уеду, расстанусь с Думчевым. Дежурная по гостинице машинально протянула было ключ, но, глянув на меня, остолбенела. Ключ остался у нее в руке. Наконец она выговорила: «Вы? Нет, нет, не может быть, ведь вы пропали». Я был за городом, недалеко отсюда. Смутившись, ответил я: «Простите, что не предупредил». «Но сюда приходили, вас искали, был переполох. Так нельзя, надо же предупреждать». Все тот же номер гостиницы, а лежит на стуле мой старый чемодан, он уже в чехле, застегнут на все пуговицы, ведь я собирался уехать в Москву. За окном совсем такая ночь, как та, когда влетел сюда букет. И все тот же светлый квадрат соседнего окна лежит на земле. Все как будто так, как раньше, но все и не так, и не то. Я стал другим. За это время я побывал в стране дремучих трав». На столе лежало письмо от профессора Тарасевича, ожидавшее меня уже несколько дней. «Уважаемый Григорий Александрович, я вызван на областную конференцию. Очень сожалею, что вы не застанете меня. Какая-то женщина по фамилии Черникова из райпищеторга распространяет в городе слух, что вы растаяли и пропали у нее на глазах. Какая чепуха! Надеюсь, что вы сами все объясните. Но так как ваша одежда, по словам Черниковой, почему-то осталась за беседкой, то я помог на всякий случай организовать поиски. И уезжаю с большой тревогой за вас. С приветом, ваш Тарасевич». Строится дом, поются песни. Прошла ночь. Проснувшись довольно поздно, я оглядел светлый номер гостиницы и почувствовал тревогу, как Думчев. Я сейчас же отправился к нему, но на одной из улиц увидел Думчева. Никого не замечая, точно забыв обо всем на свете, стоял он на углу улицы и смотрел на стройку какого-то многоэтажного дома. Поодаль стояли Полина Александровна и соседка. Они не спускали с Думчева глаз. Соседка знаком пригласила меня подойти к ним. Я узнал, что утром, совсем рано, она услышала, как хлопнула дверь на улицу, и увидела, что Думчев уходит. Беспокоясь, Сергей Сергеевич еще и чаю не напился, она позвала Полину Александровну. Обе пошли вслед за ним. Все собирались его окликнуть, и все не решались. И вдруг он остановился у этого дома, и вот стоит. Стоит все, смотрит и смотрит. А на что тут глядеть? Разве не видел он, как большой дом строится? Думчев долго и неподвижно стоял на одном месте. Потом в каком-то нетерпении, точно негодуя на себя, он стал быстро менять места наблюдения. Плыла в ясном утреннем небе стрела крана с бункером, наполненным цементным раствором. Трепетали на легком ветру и то припадали к забору, то рвались вверх к небу огромные красные полотнища со словами «досрочно выполним и перевыполним полугодовой план строительства жилых домов». А из открытого окна другого дома в небо лилась песня «по камушкам, по желтому песочку». Фраза обрывалась, был слышен только настойчивый аккомпанемент, и снова все начиналось с самого начала «по камушкам, по желтому песочку». Певица в соседнем доме разучивала арию Наташи из «Русалки», и растекался в свежем воздухе ее высокий голос. Она смолкла, и стало слышно, как девушки-маляры, стоя на подоконниках, крася рамы, открывая и закрывая окна, поют что-то свое. Слова песни были грустные, но девушки пели беззаботно и даже с каким-то озорством, так что становилось весело на душе. А в небе, утреннем, голубом, высоком небе, плыла, плыла стрела крана с бункером. Вот кран двинулся вдоль стройки, опустились тросы. Вот они опять уходят в высоту, и стрела кружит, кружит над стройкой, новой стройкой, без лесов. К одноэтажному дому, около которого стоял Думчев, подошли юноша и две девушки. Не входя в калитку палисадника, перегнувшись через низенький забор, за которым росли кусты жасмина и роз, юноша позвал: «Оля, Оля, скорей! Сережка ждет на яхте! Ведь договорились, к 12:00!» «Иду», — ответил чей-то звонкий голос. Юноша и девушки уселись на скамейку у палисадника. Думчев подошел к ним. Юноша встал и предложил Думчеву сесть. Но Думчев не сел. Он точно изучал их. Как широко и светло улыбаются они, как весело смеются, продолжая свой разговор. Хлопнула калитка, Выбежала Оля из палисадника в белом платье с ярко-синей косынкой в руке.